Затолкав вампира в ближайшую пустующую комнату и повесив на его шею крест, освященный Акина, чтобы он не мог использовать свои силы, трансформируясь и выбираясь из веревок, мы двинулись дальше. Почти сразу же нам попалась целая тройка охранников в латах. Заморозка от Гаспера, Юта и Широны подбегают к вампирам, делают удар в голову, и мы уже всей группой вскоре начинаем вязать их. Спешить с вырубанием также стоило из-за того, что чем меньше времени будет стоять замершим цель Гаспера, тем меньше сил он на нее потратит. Особенно это касается живых целей, и условно живых. Вообще живых Гаспер максимум может заморозить на секунд 8. И тут еще все зависит от конкретного индивида. Кто-то может просто перебороть заморозку, или его резервы окажутся столь большими, что воздействие механизма очень быстро смоется внутренней энергией разумного. Пройдя еще 3 поста охраны, даже не вырубая их, а просто замораживая и совершая быструю перебежку из одного места в другое, пока вампиры были замершие, мы оказались на лестнице, ведущей вниз. Между этажами был расположен пост с 2 вампирами. Первым вновь показался Гаспер и использовал свой механизм. Юта совершил рывок в сторону замерших вампиров, замахиваясь на них мечом, и неожиданно отлетел обратно к нам. «Тревога!» – заорал вампир, который почему-то не замер, а вот его собрат стоял столбом. Но крик вампира быстро прервала гудящая молния, выпущенная из рук Акина. «Раз нас уже раскрыли, то смысла сдерживаться больше не было. Ха!» – потер живот Киба, корчась от боли и вставая на ноги. «Меня что-то стремительно ударило. Какая-то палка возникла в его руках и неожиданно удлинилась. Простите, в следующий раз я буду внимательнее. Простите и меня. Я не знаю, почему он не замер», — произнес Гаспер. «Похоже, это был обращенный с каким-то механизмом, поэтому не стоит переживать», — ответил я, вместе с остальными пробегая рядом с кучкой пепла. Теперь можно было не заботиться о жизнях противника. Это было даже лишним. Секундное колебание может стоить уже твоей жизни. Надо было сразу же бить на поражение. Славно, что такая мысль не вызвала отторжения в группе. Даже тоска, самая праведная из нас, была согласна с таким способом прорыва. Возможно, причина в том, что вампиров она уже за людей не воспринимает. Вход на другой этаж перекрыла парочка вампиров в латах, но один из них в мгновение ока был превращен Акина и ее святой молнией в горстку пепла, а другой убит Юта антивампирским мечом. Создавать такой меч Юта тренировался последние полгода, и у него это, судя по всему, успешно вышло. Вампиров это оружие косило только так. Я на секунду замешкался, чтобы нажать на детонатор. Пусть голова вампиров будет занята еще и беспорядками в городе. Серию взрывов они никак не смогут проигнорировать и точно пошлют часть войск не в замок, чтобы схватить нарушителей, а на многочисленные места происшествий. Тоска, повышаю. Усилил я девочку, что держала один из антивампирских мечей Юта и теперь бежала в авангарде. Да, бойко ответила она мне. Тоска тренировалась больше всего во владении мечом, поэтому она усилила себя сейчас до коня. На нашем пути возникла 6 вампиров, но не успели они выхватить оружие, как замерли из-за взгляда Гаспера. Быстрые удары Юта, Тоска и Широны полностью уничтожили угрозу. Широны сейчас также имела особое оружие. Перчатки со стальными пластинами и шипами на костяшках. Каждый шип был отдельно освещен Акина. Она вообще, когда надо, могла перебороть неприязнь к ангельской части своей сути и очень сильно помочь отряду. Позади нас раздался топот множества ног. Похоже, часть охраны решила спуститься все же вниз. Я достал из личного пространства несколько шариков с водой, от вида которых вздрогнул Влади. Но это были не те, с которыми он тренировался. Данные шары несли в себе гораздо более концентрированную святую воду. Энергии в них почти на весь резерв Акина. Я быстро развернулся и кинул один шар на потолок, а другой на пол. Через несколько секунд послышался болезненный крик вампиров, на которых накапала вода, а затем и шум падения целого отряда прямо на целую лужу святой воды. Этаж мы пробежали очень быстро. За нами оставались лишь горсти пепла, что когда-то были вампирами. Дверь на последний нижний уровень Широны выбила ногой, придавливая и тех, кто стоял за ней. Стонущие тела были быстро добиты святой молнией и силой разрушения. Туда сориентировал нас Гаспер с дальнейшим путем, указав на дверь в 20 метрах от нас. Она там. Уже скоро дверь была полностью уничтожена моей силой разрушения, и мы могли наблюдать маленькую комнату, где на кровати от страха вжималась в угол блондинка примерно возраста Тоска. «Валерий, я пришел за тобой». К кровати прыгнул Гаспер, еще сильнее пугая блондинку и роняя слезы счастья. «Гаспер!» Удивленно вытаращилась на него дампирка, даже на секунду забыв о своем страхе. «Да», — бодро ответил ей мой слон, — «нет времени объяснять, надо бежать». Он схватил свою подругу за руку и потащил в сторону выхода. Я щелкнул пальцами перед лицом Валери, чтобы та обратила на меня внимание. «Запомни, ты должна быть за нашими спинами. Участие в бою не принимать, будешь только мешаться. Если что, Гаспер тебя защитит». «Да-да, я защищу тебя, Валери». Голос Гаспера все же дрогнул. «Надо спешить», — Акина напомнила, что у нас совсем нет времени на разговоры. «Скоро тут будет очень много вампиров». И мы побежали. Гасперу пришлось буквально тащить ничего не понимающую девочку. Поднявшись на уровень выше, мы наткнулись на целую толпу вампиров, которые прикрылись щитами. Ребята уже готовились к затяжному поединку, как я вырвался вперед и рявкнул, применяя колья тьмы, нанизав на них множество вампиров. Молния Акина и меч Юта добили парочку случайно уцелевших кровососов. «Ринджи, не напрягайся», — нахмурилась Акина. «Да», — тихо согласилась с ней Широны. «Нужно спешить или нас просто завалит телами», — ответил я, и мы, подавая пример, чуть ускорился. Стремительно пробежав коридор, молниеносно уничтожая любое препятствие на своем пути, мы оказались на лестнице, ведущей вверх. Тень под ногами Широны, бежавшей впереди всей группы, дрогнула. Из нее вылетел смазанный силуэт и ударил девочку в корпус. Широны снесло вниз от силы удара, и своим телом она сбила всю нашу группу. Мы покатились вниз по лестнице на второй подземный этаж. В проходе показался высокий бледный вампир с длинными черными волосами и кроваво-красными глазами, что сейчас явно смотрели на нас с усмешкой. Температура в помещении словно упала на несколько градусов. По телу пробежали мурашки. Это было действием вампирской ауры. Аура говорила, что разумный перед нами был силен. Киба поднялся и рванул в сторону вампира. Неожиданно раздался лязг металла об металл. Это сильно удивило меня и самого Юта. Обычно вампиры просто не успевали среагировать на мою фигуру, а этот смог даже вытащить клинок из ножен, а затем и вовсе заблокировать удар. «Гаспер, заморозь его», — приказал я. На лице Юта появилась победная улыбка, но тут же исчезла, когда он получил в нос кулаком и отлетел в нашу сторону. «Гаспер», — бросил я мимолетный взгляд на бывшего дампира, пока тоска помогала Юта прийти в себя и встать. Гаспер дрожал, дрожала и Валери. Их взгляды не отрывались от вампира, что заградил нам путь. «Гаспер, паршивый ты предатель, решил навестить родню?» Голос вампира звучал радостно, и вся его мимика лица тоже выражала эту радость. В вампира полетела молния от Акина, а затем сразу же сфера сил разрушения от меня. Кровосос с легкостью увернулся от наших атак, продолжая ждать ответа от Гаспера. К нему подскочила Широны. Несколько ударов он отвел играючи, а затем принял один на жесткий блок и недовольно поморщился. Свет в перчатках Широны ранил его, но белой кошке не удалось развить свой успех. После ранения вампира, она тут же получила несколько ударов в корпус и налетала на только встающего Юта. «Нет, я пришел вытащить Валери», — ответил наконец Гаспер, пряча за спину свою подругу. «Уу-у, как романтично!» Вампир сделал вид, что умиляется. «Да ты наконец отрастил себе яйца!» «Гаспер, кто это и почему он еще не заморожен?» Начиная нервничать, спросил я у своего слона. «Гаспер никогда не мог меня заморозить», — вместо Влади мне ответил странный вампир. «По моим наблюдениям, ему сложно замораживать тех, у кого внутри священного механизма заточен какой-то дух. Я один из них. Это Миднайт», — наконец сказал хоть что-то о нашем противнике Гаспер. «Один из сильнейших обращенных и в вампиров вообще. Его механизм позволяет регенерировать», — перебил Миднайт Влади и показал свою руку, куда был нанесен удар освещенным оружием. Рука была полностью цела. «Почему ты о нем ничего не рассказал, Гаспер?» «Да, почему?» Вновь вклинился в разговор вампир, недовольно смотря на Гаспера. «Он несколько лет не показывался в замке. Я думал, что Миднайт умер». «Чушь», — возразил вампир. «Я же всех предупредил, что хочу побыть один и заняться творчеством, написать книгу. Кстати, книгу я написал. Мой роман «Вампирская жизнь» встряхнул это скучное болото. Только из-за первых глав меня хотели выпотрошить многие товарищи, но давай не будем о грустном. Хорошо? Гаспер считал тебя мертвым?» — спросил я у вампира. «Пусть так и будет. Завалить гада. Есть», — ответили мне мои фигуры. Молния ослепила коридор. Киба и тоска в это время рванули к вампиру. Новый лязг металла. Вампир со скучающим видом фехтует одновременно с Ютой тоска и чуть ли не нанизывает их друг на друга собственными же мечами. Парочке срочно приходится разорвать расстояние. В это время я блинкую за спину противника, чтобы ударить его по голове сферой разрушения. Но вампир неожиданно исчезает у меня под носом. О, я тоже так умею. Раздается позади, а затем мое тело пронзает сталь. Блинк, пока вампир не успел совершить новый удар, и я падаю на колено возле Гаспера. Передо мной встает Широны, готовая в случае атаки защитить меня. Из личного пространства достаю пузырек слез Феникса и выпиваю его. Эй, так нечестно. Я за мордобой по правилам. А они гласят, что в битве нельзя применять слезы. Впервые слышу, произношу, выкашливая остатки крови из легкого. Ах так, тогда и я буду играть как хочу. И вампир слезал кровь с клинка, которым проткнул меня. Сильное давление, что исходило от него до этого, заметно возросло. Его волосы вздыбились и стали в некоторых местах алыми. Сфера багрового цвета возникла у него в руке. Очень знакомая сфера. Уху-ху, так вот какая сила разрушения Байлов, удивился вампир мощи в своих руках, а потом бросил эту сферу в сторону Акина. Та уклонилась. Сфера уничтожила стену позади нее. А если так, вампир хлопнул в ладони и в воздухе вокруг него появилось сразу десяток сфер. Гаспер, да, Влади все понял сразу. Как бы вампир ни пыжился, сферы отправить в полет он не смог. Испортили все веселье. Ладно, займусь вами старым способом. Вампир исчез и выскочил из тени позади Ютой тоска, оставляя на них раны на всю спину. Затем его улыбчивая морда возникла прямо перед Широны. Два стремительных тычка мечом по ногам кошки и она падает на колени. Мой кулак не достает его, потому что вампир вновь исчезает. Слышу вскрик Акина. Поворачиваюсь к ней и вижу окровавленную руку. На ее лице появляется испуг. По нему я сразу понимаю, что буду следующим. Блинк. Клинок вампира вместо меня пронзает пустоту, а затем его колено выворачивается в сторону от моего удара. Блинк. Уход от нового выпада. Блинк, и мы стоим напротив друг друга. Колено вампира с хрустом вправляется само по себе. Не забывай, произносит он, заметив мой взгляд на своей ноге, регенерация. Даже заморозив с помощью Гаспера одежду или клинок, вампира так просто не остановит. Он телепортируется, то есть пропадает с поля зрения Гаспера, и заморозка слетает. Вампир направил свою руку под плащ и начал из него что-то медленно извлекать. Я напрягся. Кстати, есть подарочная версия моей вампирской жизни, сказал Миднайт, демонстрируя книгу, обложка из чистого золота. Мы теряем слишком много времени с этим вампиром. Шерри, милая, одолжи мне свою силу, тихим голосом произнес я себе под нос. Что ты ска, вампира прервала моя резко возросшая аура. Я исчез и появился рядом с ним с покрытыми огнем и тьмой руками. Удары не достигли цели. Они попали лишь в остаточное изображение вампира. Прыжок. Уклонение от удара. Блинк. Рев пламени. Хохот вампира, чья кожа тут же заросла. Дырка от клинка в предплечье. Блинк. Вампир защищается своим оружием. Удар копьем тьмы и меч вампира разлетается на осколки. Он отскакивает. Хищно улыбается и вскрывает себе запястье. Сферы разрушения через мгновение принимаются на щит из крови, что сразу же преобразовался и стал двумя мечами в руках вампира. Он исчезает, и я получаю удар крест на крест по своей спине. Не успеваю упасть на пол, как блинкую, но меня опять подлавливает вампир. Его два меча пронзают мое брюхо и выходят со спины. Было весело с тобой танцевать, демон, произнес вампир, будто сожалея, что пронзил меня своими мечами. Ага, прохрипел я, держась на ногах только потому, что был нанизан на мечи Миднайта. Но ты проиграл. Что? Удивился вампир. Темное писание. Блокировка телепортации. Нашел я в себе силы, чтобы произнести название заклинания. По телу вампира засветились черные символы, что были нанесены моей кровью. Вампир не успел дернуться, как сзади спину ему полоснул Киба, а в грудь, прямо в область сердца, ударила тоска. Сила удара у последней была столь велика, что антивампирский меч разлетелся. «Не видел такой магии», — произнес вампир, заваливаясь на спину. Мы, не задерживаясь и секунды, продолжили свой путь, попутно выпивая по порции слез Феникса. «Мелкие паршивцы», — вдруг раскрыл глаза вампир, а затем достал из внутреннего кармана книгу, в которой застрял осколок меча. Испортили подарочный экземпляр книги. «Ай!» — вскрикнул он, когда книга выскользнула из его ослабевших рук и упала прямо на лицо. «Тяжела вампирская жизнь, тяжела. Мы выбрались из замка, просто пробив стену на первом этаже. Все равно на скрытность давно был положен болт. Перед нами предстало целое войско. Я улыбнулся. «Гаспер, давай», — приказал я применить механизм, а затем, когда улыбка превратилась в откровенный оскал, поскакал со сферами разрушения в руках в сторону вампиров. Ребята пошли следом за мной. Не успевали враги прыгнуть на нас, как тут же застывали в воздухе, а через секунду их голова отделялась мечом. Они улетали от мощного удара или их насквозь пробивала сфера разрушения. Высоко в небе начали закручиваться темнейшие тучи, что были видны даже через вампирский барьер. Акина резко направила свою руку вниз. Десятки молний сразу же вылетели из облаков, совсем не замечая барьера вампиров, и хлестанули по земле. Часть гордого вампирского войска просто испарилась. В какой-то момент у Гаспера начала заканчиваться энергия, я стал передавать ему свою. Вскоре то же самое произошло и с Акина. В итоге и она встала на подпитку от меня. Экономя энергию, я замахал вместе с Кибой Тоска антивампирским мечом. Орудовать им у меня получалось чуть хуже ребят, но своих противников я убить был способен. Число вампиров сокращалось. Мы двигались в сторону барьера. Надо было преодолеть его, и тогда телепортация в подземный мир была бы доступна. Раны одна за другой появлялись на наших телах. Белые костюмы сейчас были окрашены не только кровью противника, но и нашей собственной. В критические моменты каждый из нас принимал слезы Феникса. Акина больше не наносила атак по площади. Копила силы для телепортации. Барьер был так близок и одновременно так далек. Упав на колени из-за срезанных одним мастером меча связок, я из последних сил произнес группе демонов, что встало вокруг меня в защитное построение. Это была славная битва, ребята. Прошу простить меня, я не смог до конца рассчитать силы для победы. Гаспер, ты тоже прости меня, похоже, я не сдержу свое обещание. Кха. Рядом с несколькими стрелами в теле упал Юта. Да, битва была славной. Я не знал, что смогу так сражаться. Перчатки Широны разлетелись на куски из-за блокировки удара одного вампира с двуручным топором. Ее руки повисли вдоль тела и мелко дрожали. Она пыталась их поднять, но из-за многочисленных ран была на это не способна. «Ринджи», — запнулся Гаспер, получая одну стрелу в бок. «Друг, спасибо». А затем, падая на колени рядом с Валери, которую продолжал все время прикрывать своим телом, Гаспер уже обратился к ней. «Прости, я не смогу показать тебе внешний мир». По щекам девочки покатились слезы. Она упала на колени рядом с Гаспером, обхватила его лицо руками и, смотря прямо в глаза, сияющей улыбкой произнесла: «Ты столько сделал для меня, Гаспер. Я рада, что у меня есть такой друг. Мы обязательно посмотрим на внешний мир вместе». В следующий момент Валерия поцеловала Гаспера в лоб, и произошло чудо. От цепеш хлынула мощная волна таинственной энергии. Вампиры настороженно отпрыгнули в сторону от нас. И не зря, ибо в следующее мгновение Юта метнул сразу три меча, а Широны своим ударом переломала кости ближайшему к ней вампиру. Вампирская армия дрогнула, потому что увидела нас совершенно целыми, без каких-либо ран, которые появлялись на наших телах с помощью чудовищного размена. Я оскалился. Вампиры вновь сделали шаг назад. Я совершил небольшой шажок вперед, вампиры два назад. Я побежал, вместе со мной побежали мои фигуры. Потерявшую сознание Валерий нес на руках Гаспер. Рванули и вампиры. Только они бежали от нас. Даже выбегали из барьера, что накрывал город, и сгорали от лучей солнца. Через десяток секунд мы переводили дыхание в подземном мире. Примечание к части. А на платформе на букву П есть черновые главы. Целых 7 штук, да. Не забывайте заглядывать в альбом работы. Он обновляется. Спасибо, что читаете. Шатающийся трон. Они чудом, имя которого было Валери, смогли сбежать из города вампиров и переместиться в подземный мир. Сразу же после этого, почувствовав, что их группа сейчас находится в безопасности, они все просто без сил упали на пол. Можно сказать, что сейчас они просто не верили тому, что выжили. Никто не предполагал, что их всех от смерти будет разделять небольшой шажок. Акина казалось, что то самое костлявое олицетворение смерти обычных людей дышало совсем недавно ей в затылок. Она понимала, что нападать на вампиров и спасать Валерия было делом обреченным на провал. Честно говоря, ей не верилось в успех этой безумной выходки Ринджи. Возможно, следовало бы его остановить, рассказать план главе столпа Гримари или владыке Люциферу, но Акина не могла этого сделать. Она уже когда-то выбрала, что последует за Ринджи куда угодно. Наверное, подобное стремление у нее начало зарождаться в тот момент, когда он защитил ее, отбил магию двоюродного дедушки Акина, рискуя получить опасную травму или вовсе умереть. Приступы Ринджи в тот период времени случались чаще и, начнись он тогда чуть раньше, он бы точно умер. Укрепилось оно, наверное, тогда, когда Ринджи сделал ее своей фигурой, дав почетную роль ферзя. А еще это был приказ. Ринджи перед самым походом к вампирам приказал спасти Валери. Нынче она не могла ослушаться его редких приказов. Если раньше Акина себе это позволяла, то после спасения подруги Юта, тоска, нет. Она видела ту радость, счастье, которое было после воссоединения двух друзей, когда они узнали, что хоть кто-то кроме них выжил. Глядя на крепко обнявшихся Юта и тоска, словно боявшихся вновь потерять друг друга, проснуться из счастливого сна, Акина дала себе клятву, что не будет перечить Ринджи, что каждый его приказ будет для нее законом. Он приказал им спасти Валери, значит это и надо сделать несмотря ни на что. Акина последует за Ринджи куда угодно, лишь бы быть с ним рядом. Просто она похожа. Из задумчивости ее вывел заливистый смех Ринджи. Он смеялся и говорил, что у них все получилось. Благодарил каждого за участие в столь безумной авантюре, просил прощения, что они там чуть все не познали свой конец, и вновь начинал смеяться. Акина, Киба, а затем тоска с Гаспером и даже Широны тоже начали смеяться. Это был истеричный смех, они выпускали им пар, все охватившее их напряжение. Можно было бы подумать, что кто-то возмутится из-за риска жизни, что кому-то из группы не понравится действие Ринджи, но таких не нашлось. Гаспер сам хотел спасти свою подругу и готов был рискнуть жизнью ради этого. Юта прекрасно понимал ситуацию Гаспера и желал ему помочь. С тоской было то же самое, что и с Юта. Поставить себя на место бывшего дампира у нее получилось бы хорошо. Широны. Она просто следовала за Ринджи. У Акина даже были уколы ревности по этому поводу. Ибо девочка-кошечка, как иногда ее называл Ринджи, была в этом очень похожа на нее саму. Ринджи, Валери, она не просыпается, первым что-то осмысленное, кроме самого Ринджи, через несколько минут смог сказать Гаспер, чье лицо выражало беспокойство из-за состояния дампирши, сейчас лежащей на его коленях и никак не желавшей просыпаться. С ней пока все в порядке, Ринджи ответил неожиданно серьезно. Я понял, что сделала Валери в конце нашей битвы и попрошу об этом не распространяться. Расскажу вам все, когда лишних ушей вокруг будет меньше. Серьезность Ринджи напрягла Акина. И еще это пока. Похоже, он действительно знал что-то о Валере, но не желал этим на данный момент делиться, опасаясь утечки информации. Хорошо, что серьезность Ринджи Гаспера, в отличие от нее самой, наоборот успокоила. Да, Ринджи, да, друг, кивнул он, спокойно выдыхая и с нежностью поправляя выбившуюся прядь волос на голове Валери. Через некоторое время Ринджи предложит заесть стресс, отужинать. Все дружно согласились на это предложение. У некоторых демонов из их группы забурчало в животе лишь из-за одного упоминания еды. К стыду Акина, она была из числа этих самых демонов, что с усмешкой подметил и Ринджи, заставляя ее краснеть еще больше. Пока они шли в столовую, Ринджи решил быстро осмотреть их группу на наличие повреждений и каких-либо неблагоприятных эффектов после чудесного спасения. Все же он знал достаточно много специфических заклинаний, которые отвечали за лечение и диагностику здоровья разумного. Причем о большинстве из них Акина никогда не слышала, а ее учитель магии только пожимал плечами, когда она спрашивала, что именно использует наследник. Его магия временами очень сильно отличалась от всего того, что ей приходилось видеть. Лечение было выполнено слишком грубо и поспешно, нахмурившись, произнес Ринджи. Использовалось не только КХМ, об этом потом. Также лечение задействовало ресурсы наших организмов. Мы все потеряли где-то несколько десятков лет жизни. Широны в этот момент устало кивнула. Наверное, как та, кто сражался в основном с помощью Тауки, она хорошо почувствовала потерю жизненной энергии. Еще остались рубцы, костные мозоли и прочие последствия, которые просто так не исчезнут. Тут даже не поможет способность демона к изменению внешности. Потребуется вмешательство полноценного целителя. Хотя я могу попробовать и сам, моих познаний должно хватить. Акина улыбнулась. В этот момент Ринджи был очень скромен в оценке своих навыков. Широны, ты можешь потом помочь нашей группе восполнить жизненную энергию? Широны, немного поколебавшись, на вопрос Ринджи ответила кивком. Она также не любила свою истинную суть, как и Акина, поэтому кроме битв старалась ту не задействовать. Ринджи потрепал ее по волосам. «Какая ты молодец! Спасибо, Широны!» Акина вновь почувствовала укол ревности и немного надулась. Забавно и мило смотрелся Гаспер, который не хотел оставлять свою подругу в какой-либо комнате и нес ее на своих руках, а потом пытался разбудить, чтобы накормить с ложечки. Когда они уже час сидели в столовой и обсуждали прошедшую операцию, делясь впечатлениями, в нее, звеня броней, ворвались стражники дома Гримари, а затем, цокая каблуками, аловолосая женщина. Кажется, это была одна из ближайших тет Ринджи. От нее волнами исходило недовольство, направленное на Ринджи и всю их группу. Фигуры Ринджи и сам наследник Гримари резко замолчали. «Пойдем, тебя желает видеть клан», — произнесла женщина, стремительно развернулась и ушла. «Хаем, это произошло гораздо раньше, чем я думал», — потянулся Ринджи, а затем направился за своей тетей. Акина перебросилась взглядами с остальными, но по ним было понятно, что они тоже ничего не знают. Вдруг один из стражников сказал, что им нужно проследовать за Ринджи, мол, того потребовал господин Зиотикус. Они спешно направились за Ринджи. Их почему-то сразу же окружила со всех сторон стража, перекрывая им любые пути отхода от заданного маршрута. И даже сейчас Гаспер не желал расставаться с Валери. Он, пыхтя, нес ее на своих руках. Что намечается что-то серьезное, Акина поняла сразу, как только переступила порог комнаты, в которую их вели. Просторный зал больше напоминал помещение, где проводятся судебные заседания. Было множество скамей, с одной стороны с чуть впереди стоящей трибуной, а с другой был длинный стол, за которым сидели множество гримари. Такого большого их числа в одном месте и времени Акина еще ни разу не видела. Во главе, на стуле заметно выше, чем у остальных, восседал нынешний глава столпа, Зиотикус Гримари. Лица многочисленных родственников Ринджи было либо печальными, либо крайне недовольными. И все свои эмоции они направили на Ринджи, выдвинувшегося к трибуне. Акина и прочие его фигуры сразу же склонились в поклоне. Кроме Гаспера, тот позволил себе лишь кивнуть. «Итак, рад видеть тебя живым, Ринджи», — совсем нерадостным голосом произнес Зиотикус. «Не мог ли ты рассказать, дорогой сын, почему полчаса назад меня срочно вызвал Левиафан, говоря, что вампиры хотят твоей головы? У нас произошла стычка», — Ринджи смог ответить спокойно, словно только Акина беспокоило нынешнее положение дел. «Стычка, Ринджи, это когда две группы сталкиваются, обмениваются парочкой ударов и расходятся, они поднимают часть города в воздух и убивают сотни вампиров, а затем сбегают». Голос Зиотикуса Гримари звучал очень печально и как-то старчески. «Зачем ты это сделал, Ринджи? Зачем вторгся в город вампиров? Так было нужно. Я обещал помочь своей фигуре спасти его подругу. Обещание надо держать. Это похвально, что ты готов на многое ради своих слуг. Возможно, они в конце концов ответят тебе тем же». Акина, скосив взгляд, увидела, как Гаспер быстро закивал. «Но ты не подумал о нас, Ринджи. Ты действовал слишком эгоистично. Рисковал своей жизнью». Зиотикус замолчал на несколько секунд, после того, как передал все переживания, которые, похоже, его мучили, а затем продолжил бесстрастным голосом. «Мне жаль это говорить, но, похоже, ту девочку, что сейчас находится на руках твоего слона, придется отдать обратно вампирам. Они готовы развязать полноценную войну. Чтобы ее не было, вампиры требуют либо твоей головы, либо Валерий Цепеш. В ходе стычки мне удалось выяснить, что вампиры сейчас слабы, как никогда до этого. Объяви они нам, демонам, войну, быстро ее проиграют. Даже сил нашего столпа достаточно, чтобы полностью их уничтожить. Не следует бояться угрозы вампиров. Ринджи, ты полез туда, в чем пока не разбираешься. Если Гримари уничтожат вампиров, это будет политическим крахом для нас самих, для Люцифера, прочих владык и всего нового режима». Ринджи на несколько минут замолчал. Повисла гнетущая тишина, серьезно бьющая по нервам. Демон, стоящий сейчас за трибуной, поднял свой взгляд на отца и с металлическими нотками в голосе произнес: «Валерий никто никому не отдаст. Ринджи, между жизнью незнакомой мне девушки и твоей, я выберу тебя», а затем Зиотикус махнул рукой. Стража, что их сопровождала в это помещение, двинулась в сторону парочки дампиров. Гаспер заволновался, крепко обнял Валерия, зажмурился и присел на пол, прикрывая девушку своим телом. Послышался звон лад. Стража, что почти добралась до Гаспера, отлетела в разные стороны. Рядом с Гаспером, потряхивая кулаком с покрасневшими костяшками, стоял Ринджи. «Что ты делаешь, Ринджи?» воскликнул в изумлении один из гримари, пока все остальные, находящиеся в зале, были в шоке от происходящего. «Если девочка попадет обратно к вампирам, то ее ждет участь куда страшнее смерти», — произнес он, доставая из личного измерения фигуры зла. «Я этого позволить не могу». Поняв, что собирается делать его сын, Зиотик ускрикнул: «Не глупи, не делай этого». Но было уже слишком поздно. Ринджи, отодвинув Гаспера, навис над Валерией и вложил в ее грудь мутационную пешку. Он только что ухудшил ситуацию в 10 раз, произнес: «Наверное, троюродный дедушка Ринджи». Акина, кажется, поняла, что только что произошло. Гримари известны тем, что ценит своих слуг, относится к ним практически как к членам семьи. Если они сейчас отдадут Валерии вампирам, для всего остального столпа будет значить, что они отдали не просто какую-то там обращенную 5 минут назад девчонку, а практически свою дочь. Репутационные потери Гримари после подобного шага были бы катастрофическими. «Кажется, что-то в политике я понимаю», — Ринджи недобро усмехнулся. Зиотикус устало прикрыл лицо рукой. Подземный мир забурлил. Весть о том, что вампиры требуют голову нынешнего наследника столпа Гримари, очень быстро разнеслась по всей территории демонов. Но столб пока что не готовился отдавать мою голову вампирам на блюдечке. Были разбирательства, как внутренние, с участием только Гримари и тех, кто был в городе вампиров, так и внешние, перед властью демонического мира владыками демонов и Агарис, признанными судьями в спорных ситуациях. Выяснить пытались многое. Зачем я туда полез, каким способом нашел город, сколь сильны были сами вампиры и так далее. Но больше всего демонов волновал вопрос, что сейчас делать и как меня наказывать. Да, меня посчитали виновным в том, что я чуть ли не организовал полноценную войну с другой расой и демонами. Даже посадили в камеру временного содержания вместе со всеми моими фигурами. Возможно, все для меня сложилось бы скверно, если бы не несколько фактов. Я был довольно известной личностью, не только каким-то там наследником столпа, а самым большим меценатом всего подземного мира. Многие демоны были мне благодарны, что я давал им шанс развиваться с помощью больших вложений денег в науку, творчество и здравоохранение. В первый же день моего заключения в изоляторе, его практически взяли штурмом те, кому я оплатил дорогостоящие даже по меркам долгоживущей расы демонов лечение. На второй день штурмовали фанаты моего образа бога счастья. Шоу и фильмы были достаточно популярными. Они имели много фанатов среди демонической молодежи. Демонам просто не верилось, что этот помогающим всем Гримари совершил что-то действительно плохое. Они бунтовали против любого моего наказания. А еще меня неожиданно поддержала фракция старых владык, выползшая на свет, когда весь подземный мир загудел. Они воспользовались представленным шансом и пропиарились с помощью меня, мол, вот как поступает истинный демон, ни с кем не считается и уничтожает букашек, что вообще должны нам быть благодарны тем, что мы им позволяем дышать с нами одним воздухом. Думаю, что фракции старых владык понравилось, что я показал силу демонов всему миру, как они, вероятно, считали, безжалостно уничтожая вампиров. В столпе Гримари тоже было неспокойно. Если раньше на моей стороне был весь столб, когда речь касалась наследования главы Гримари, то сейчас едва ли наберется половина. Во мне перестали видеть наследника многие Гримари. Слишком был я, по их мнению, безответственным и авантюрным, что не подобает будущему главе дома. Сейчас большая часть моих родственников готова отдать роль лидера Гримари Милликасу, сыну моего брата Сазикса и Грейфи, двух демонов с чудовищным уровнем силы. Как раз из-за силы последних раньше и звучали робкие голоса некоторых демонов предложить роль наследника Милликасу, мол, если родители ребенка столь сильны, то как будет силен он сам. После моей же выходки с вампирами шанс стать главой у меня уменьшился, но возрос у Милликаса. За ним пока не было никаких грехов. «Эринджи, прости меня», — произнес Гаспер за обеденным столом в нашей камере. «Из-за меня ты, возможно, не станешь главой Гримари». Вообще это было забавно. Мы как бы находились в тюрьме, в заключении под стражей, но так как я вообще-то аристократ, то тюрьма у меня была такая, о которой многие и мечтать не могли. Шикарные апартаменты с одной большой общей комнатой, служившей нам одновременно гостиной и столовой, и маленькими для каждого из нас, то есть меня и моих фигур, а также небольшой садик в отдельном помещении. В каждой из наших комнат был свой санузел. «Гаспер, ты наказан», — ответил я ему, не поднимая взгляда с газеты, пытаясь понять обстановку во внешнем мире. Был только в апартаментах один единственный минус – отсутствовала любая связь с внешним миром. Даже газета в моих руках попала ко мне совсем незаконным путем. Ко мне подскочила и упала на колени Валерия. Ринджи сама, не стоит наказывать Гаспера. Лучше накажите меня. Это из-за меня возникла вся эта ситуация. Валерия была совершенно обычной девочкой. Каких-либо уникальных черт в ее личности я не заметил. Либо она нас пока что стеснялась, поэтому не раскрыла свою личность, себя настоящую, либо действительно не имела чего-то подобного. Единственное, что на мой взгляд может удивить в Валерии, это ее вопросы. Она задает их совершенно не в подходящее для этого время и не на ту тему, которую в тот момент можно было обсудить. Ах да, она была сильно привязана к своему другу, к Гасперу. Была очень благодарна за его спасение и только по этой причине уже готова добровольно мне служить верой и правдой. Я тяжело вздохнул. Остальные мои фигуры переглянулись. В глазах некоторых был виден смех. Валерия еще не успела понять, что я совершенно не соответствую тем демонам, которых описывают в книгах или где-то еще. Валеритян, к сожалению, японщиной в моей группе тоже заразились. Ты поняла, Ринджи-сана, совершенно не так. Наказание больше шуточное и совсем не из-за наследования столпа Гримари. Это все Валерия объяснила, параллельно помогая встать на ноги. Тоска, добрая душа, что возжелала помощь влиться в коллектив новому разумному, поэтому постоянно ходила с ней и отвечала на все ее вопросы, даже на незаданные. Ну, сколько могла. Все же знаний тоска по устройству подземного мира и общества демонов пока мало. Обычно, если она не знала, как ответить на вопрос Валерии, то обращалась к Юта. Забавно было, когда и он не знал точного ответа на тот или иной вопрос, тогда приходила очередь Акина и совсем в редких случаях моя. Правда, я пасовал перед вопросами о демонической истории. С ней у меня почему-то было туго. Да-да, Валерия, Ринджи напомнила о старом наказании, которое я получил, когда побоялся его назвать своим другом. Гаспер рядом с Валерией становился увереннее, чаще радовался и разговаривал со всеми нами, будто боязнь людей у него вообще исчезла. Ну, почти исчезла. Я должен был называть Ринджи целый месяц только по имени и после обращения всегда добавлять слово «друг». Я забыл. Извини, Ринджи друг. Все в полном порядке, Гаспер, ответил я, лениво перелистывая газету. И тебе не стоит беспокоиться о моей потере титула наследника столпа. Я быть наследником и главой никогда не хотел. Арара. Почему-то я так и думала, Акина засмеялась, прикрывая рот ладошкой, пока остальные демоны в комнате пытались переварить эту новость. «Конечно», — ответил я ей кивком, — «другого от тебя я и не ожидал, ты все же моя королева». «Но, Ринджи-сан, а что вы собираетесь делать, если не быть главой Гримари?» — протянула тоска с непониманием в голосе. Ринджи нацелился чуть выше, — ответил ей Киба, весело усмехаясь, но стараясь скрыть свою улыбку за чашкой чая. «Да ведь, Акина-сан, да я заметила, что новички в группе считают, что Ринджи шутил, когда просил помощь с кое-чем во время их превращения в демона. На меня уставились Гаспер, Тоска и Валерий. Наверное, сейчас пытаются вспомнить момент своей клятвы». Первыми глаза расширились от удивления у Гаспера. «Ринджи, ты хочешь стать богом?» Заикаясь, спросил он меня. «Ха-ха», Тоска рассмеялась. «Это просто шутка. Шутка же, Изая». Юта покачал головой в знаке отрицания. Тоска стала такой, будто ее кто-то ударил пыльной подушкой по голове, а остальных решила добить Широны. «Ринджи не шутил», — тихо произнесла она, поедая очередную конфету. «Да-да, именно так», — усмехнулся я, потянувшись к вазочке со сладостями. «Пустой вазочке. Широны, ты опять? Они сами исчезли». «Честно», — произнесла беловолосая девочка, — нагло соврав мне в лицо. «Угу, конечно», сделал я вид, что поверил. Широна тяжело вздохнула, достала из кармана половинку съеденной конфетки и передала ее мне. Я отломил маленькую дольку и вернул конфету обратно Широне, похлопав ее по голове. «Сколько раз тебе говорить, Широне, что есть только одно сладкое вредно. Даже у демонов бывает кариес, а это, по слухам, очень больно». «Я поняла», угрюмо протянула Широне, но конфетку в руках доела. Это была половинка конфетки на черный день. «У меня больше нет». Широна к чему-то принюхалась, а потом сдала коня. «У Юта есть». Взгляды всех в этой комнате скрестились на Юта. Тот с печальным видом вытащил горсть конфет из кармана, которую юные демоны сразу же растащили. «Я тоже хотел оставить на черный день, и обязательно бы поделился с остальными». Ну, Юта был из бережливых. ему я верил, тем более он рос в приюте, где растягивать удовольствие учится сразу же. В нашей группе слишком много девочек, Юта, похлопал я парня по плечу, гиблое это дело, конфетки от них прятать. Возмущенное пыхтение раздалось сразу же от всей женской части группы, Гаспера. Они все как раз сейчас и уминали запасы киба. Ага, когда тебе там организуют следующую передачку? Вообще нас тут довольно вкусно кормили, но по расписанию, лишь чай и воду можно было испить в любое время. И сладкого, как отметила женская часть группы, было почему-то маловато. Неужели такой нехитрый способ дополнительного наказания меня и моей группы? Я бы сказал, что он даже работает. Под передачкой Юта имел в виду новые сплетни о нашем положении, пачку газет и пакет конфет. Все это нам носила гордая дочь дома Феникс практически каждый день. Удивительно было, что она вообще сюда приходит. Точнее то, что ей это разрешают делать родители. Хаем, оставит ли она их в известность? Как-то не спрашивал Рэйвилл об этом. Хаем, а как без помощи своих родителей она сюда вообще тогда заходит? Это все же тюрьма. Ну, скоро, единственное, что смог я ответить, взглянув на часы. Просто Рэйвилл обычно приходила после обеда, либо же завтра. А теперь к плохим вестям, Ринджи-сан, произнесла Рэйвилл, сидя в нашей гостиной, после пересказа нам курсирующих в подземном мире сплетен. Девочку с забавными кудрями, которые при любом ее движении подпрыгивали, и милом розовом платье все внимательно слушали. Рэйвилл в первое время стеснялась рассказывать вести перед всеми нами, но потом вошла во вкус. Я особенно ловил каждое вылетающее из ее рта слово. Если что, надо было организовывать свой побег. Вдруг нас тут заточить на несколько тысяч лет собираются, или вообще все же преподнести мою голову вампирам. Точно известно, продолжил Рэйвилл, что компании, производящие шампуни и разнообразные сники, в том числе и те самые Лейс, отказались с вами сотрудничать. Они больше не будут покупать рекламу с вашим участием, Ринджи-сан. В комнате установилась тишина. Все взгляды были направлены на меня, но, к удивлению многих, я просто махнул на последнюю новость рукой. Не страшно. Давай дальше. Как не страшно? Спросил Рэйвилл. Я думала, что вы будете рады любой возможности появиться в телевизоре. Да, это так, но сейчас мое лицо там мелькает довольно часто без какого-либо моего участия, поэтому я не в обиде на эти компании. Вообще реклама мне нужна была, чтобы просто примелькаться среди людей, получить еще большую известность. Тем более я всегда снимался только в образе бога счастья. К слову, реклама давала определенный процент веры разумных, но он никак не может соответствовать с тем, что я сейчас получаю. Всевозможные акции поддержки в мой адрес хорошенько раскрутили образ бога счастья, поэтому для своих слуг в последнее время я ходил каким-то слишком довольным и веселеньким, что они начали переживать, не сошел ли я с ума от испытываемого стресса. Ах да, еще деньги, полученные с рекламы, уходили на благотворительность. В какой-то момент это стало даже лайфхаком среди бизнесменов подземного мира. Считалось, что если платишь мне, то автоматом даешь деньги всяким фондам и организациям. Короче говоря, так богатые люди еще и обеляли свой образ. Как я об этом могла не подумать? Воскликнула Рэйвилл, подпрыгивая на диване. Так есть еще какие-то плохие вести? Нет, Ринджи-сан, покачала головой блондинка, но было такое чувство, что она еще что-то хотела произнести. Причем это что-то очень эмоциональное. Я прекрасно ощущал ее чувства, какую-то внутреннюю борьбу и переживания. «Говори, Рэйвилл», — выдохнул я внимательно тебя слушаю. «Это по крайней мере то, что сейчас могу сделать, чтобы отблагодарить тебя. Ринджи-сан, могу ли я стать вашей фигурой?» — произнесла она и зажмурила глаза, ожидая ответа. «По-моему, для моих фигур сегодня прозвучало слишком много удивительных вестей. Они, наверное, уже устали их слушать». Я взял ладони Рэйвилл в свои. Дочь рода Феникс дернулась, как от удара током, но открыла глаза, чтобы посмотреть на меня. Я с доброй улыбкой предложил ей все обсудить в моей комнате. Там она, где нет лишних ушей, как минимум сможет рассказать мне без всякого стеснения, почему захотела стать моей фигурой. Рэйвилл, я тебя внимательно слушаю. Мне любопытно узнать, что подтолкнуло тебя к подобному шагу, сказал я, присаживаясь рядом с Рэйвилл на свою кровать. К сожалению, в личных комнатах мебели было по минимуму. Стол, стул, шкаф да кровать. Остальное на самом-то деле и нужно не было. Спасибо за все то, что сейчас у нас имелось. О таком изоляторе многие преступники лишь мечтают. «Ринджи-сан, я вас люблю», — произнесла Ривил, густо покраснев, и стала ждать от меня какой-либо реакции. Напряжно. Я думал, что первой мне признается Акина. Ее чувства к себе я тоже знаю. Не зря же считаю себя детектором лжи и одним из лучших эмпатов среди всех демонов. Понять девичьи чувства я теперь способен довольно легко. Я нежно приобнял девочку за талию, медленно сблизился с ней и поцеловал в носик. «Спасибо, Ривил. Мне очень приятно осознавать, что такая милая леди испытывает ко мне чувства. Ты мне тоже нравишься, Ривил». «Нравлюсь». Ривил в удивлении широко раскрыла свои глаза и легонько ротик. Выглядела она сейчас мило. Вообще это было какой-то ее отличительной чертой. Быть милой. Я особенно умилялся ею, когда она временами цундерила. Жаль, в моем присутствии старается этого больше не делать. Просто я иногда прямо говорил, что в такие моменты она максимально для меня привлекательна. Заканчивалось это обычно тем, что я либо трепетал ее за щечки, либо крепко обнимал, а затем рывил с красным лицом под свой виск убегал от меня. Касаться друг друга для жениха и невесты было нормой среди демонической аристократии, но рывил, наверное, никак не ожидал от меня крепких обнимашек, подергиваний за щеки или же вообще редких поцелуев в лоб, чтобы просто забавы ради вести ее в ступор. Кроме положительного ответа Ривил не могла от меня услышать что-либо другое. Я не мог оттолкнуть человека, который меня правда любит. Не хотел этого. В прошлом мире я сделал так больно моей дорогой Шерри, и больше такого не повторится. Точнее, я просто делал вид, что просто не замечаю всех ее намеков, всех чувств моей красавицы, чем делал ей больно. Возможно, это странно, но ситуация с Шерри научила меня с одной стороны глупой, а с другой довольно хорошей вещи. Люби того, кто любит тебя. Знаю, что любовь многие люди в себе не способны вызвать по щелчку пальцев. Она вообще не поддается чаще всего хоть какому-то управлению. Но лично мне всегда нравились те разумные, что испытывали ко мне симпатию. Вначале я сам к ним начинал испытывать дружелюбие, затем симпатию и так далее. А еще Шерри святая. Она официально дала мне разрешение ходить налево еще в прошлом мире, хоть я этим и не пользовался. Ну, не пользовался без нее. До прибавления к нашему дуэту Лисаны, мы успели затащить на тройничок многих волшебниц. Да, ответил я ей доброжелательной улыбкой, но затем немного нахмурился. Ривил, но любишь ли ты меня сама? Я заметил, что у тебя присутствует желание иметь какое-то превосходство над всеми, власть одержать одной тебе известную победу. Хоть Ривил, если убрать редкие моменты, когда она цундерила, была скромной леди, внутри нее присутствовало некое пламя высоких амбиций. Она хотела либо сама достигнуть каких-то высот, либо помочь с этим кому-то другому. Вы заметили? Удивилась Ривил. Да, еще в момент нашей первой встречи. Я помню, как загорелись твои глаза, когда сказал, что хочу стать богом. Да, это было потрясающе. Протянула мечтательным голосом Ривил. Насчет этого, Ривил, моей целью само по себе не является получение власти, господства и тому подобное. Я просто хочу силы, поэтому решил идти в боги. Я усмехнулся, ибо почти любой другой разумный меня бы уже послал, посчитал сумасшедшим, но Ривил внимательно слушала. А сила мне нужна для семьи. Я хочу большую семью и быть способным эту самую семью защитить. Скорее всего, этой самой власти у меня практически не будет. Я, вероятно, скоро лишусь даже титула наследника столпа. Ты все еще хочешь быть со мной, Ривил? У вас все равно очень большие амбиции, которые меня устраивают. Ривил сделала очень смелый для себя шаг. Она обняла меня, и влюбилась я в вас не только из-за этого. Как сами любите говорить, вы были очень милым, Ринджи-сан, заботливым, искренним и добрым. Постепенно я начала ждать каждой нашей новой встречи, чтобы снова с вами увидеться, чтобы просто поговорить. Я желала, чтобы вы вновь ко мне прикоснулись, тогда мое сердце начинало петь. Те самые бабочки в животе, которых описывали многие авторы, я их чувствовала. Ринджи-сан, честно говоря, я сама не поняла, в какой именно момент влюбилась в вас. Могу лишь сказать, что моя любовь возникла не только из-за ваших амбиций. Сегодня Ривил была очень храброй. Понял я это в тот момент, когда ощутил ее нежные губы на своих. Через некоторое время Ривил вышла из моей комнаты и покинула нашу камеру. Было принято решение, что она пока не будет вступать в число моих фигур. В данной ситуации от свободной Ривил будет гораздо больше пользы. Но перед тем, Как Ревел ушла, я успел прижать ее к двери и поцеловать, только на этот раз мой язык успел погулять внутри нее, отчего Феникс вышла в общую комнату вся красная и спешно покинула ее. Я постучался в дверь Акина и после вялого ответа вошел. Моя королева с грустным видом лежала на своей кровати и просто пялилась в потолок. Я присел рядом с ней, погладил ее руку и сплел наши пальцы. «Что случилось, Акина?» Обеспокоенно поинтересовался ее состоянием. Она ведь призналась, да, ее голос звучал печально и еще отстранено, было такое чувство, что Акина не тут со мной, а где-то далеко. «Да, честно признал я, и ты ответил ей, Ринджи, взаимностью, да». После моего нового ответа от Акина прямо стал разить отчаянием и печалью. Акина присела на другую сторону кровати, оказавшись ко мне спиной. Попыталась разорвать наш контакт рук, но я ей этого не позволил. «Не мог бы ты покинуть эту комнату, Ринджи?» Голос Акина прозвучал совершенно бесстрастно. Она этим будто куском стекла порезала мне само сердце. «Нет, я хочу сегодня быть с тобой». Я переполз к своей королеве и обнял ее со спины, прижимая к своей груди. Акина попыталась вырваться из моих объятий, но я вновь ей не дал этого сделать. Даже прокусив мою руку до крови и продолжая ее сжимать своими зубами, Акина не добилась никакого результата. Чуть позже ее хватка ослабла. Через мгновение я ощутил, как место укуса обжигает что-то соленое. Акина заплакала. Я уткнулся ей в затылок и вдохнул чудесный аромат девушки. Вскоре ее распущенные волосы были убраны мной в сторону. Сразу же после этого начал покрывать ее шею поцелуями. Вначале заставил Акина сесть ко мне полуоборотом, а затем полностью развернуться. Все это время продолжал покрывать ее шею поцелуями, иногда переходя на ключицы, которые были видны из-за распахнутого кимоно. Из Акина вырвался стон, когда она почувствовала, что от простых поцелуев я перешел к засосам. Они один за другим появлялись на верхней половине ее тела. Акина была вся красная от смущения и возбуждения. «Ринджи», Акина схватила своими ладонями мое лицо, «скажи мне, есть ли в твоем сердце место и для меня?» Я чувствовал, как бешено стучится ее сердце, как тело Акина начинает пылать. Повалив ее на спину, прошептал в ушко, «Я не знаю, о чем ты думала, почему переживала. В моем сердце всегда найдется место для моей королевы, ведь я ее люблю. Я тоже тебя люблю, Ринджи. Пожалуйста, будь моим», ответила мне Акина и крепко прижала к себе, к своей полуобнаженной фигуре. «Конечно, моя демонесса, только и ты не забывай быть моей. Этой ночью мы спали под одним одеялом. Между нами больше ничего не было. Мы просто спали, прижавшись к друг другу, и судя по улыбке Акина во сне, для счастья ей было достаточно даже этого». Примечание к части. Лайк за размер главы. Не забываем про альбом фанфика и помним, что на платформе на букву Б доступны черновики будущих глав. Сейчас их там целых 8 штук. Спасибо, что читаете. Я и Ац Бритва на днях говорили насчет рекламы фанфиков. Дело это полезное и нужное. Бритва, тот самый автор, что пишет про попаданцев сына Азазеля. Я считал, что взаимная реклама нам ничего не принесет, ведь мы оба в топе DXD находились довольно долго, причем рядом с друг другом. Бритва был иного мнения. Он сказал, что те, кто читает его фанфик по DXD, хорошая, кстати, работа, сам читаю, не читатают меня и наоборот. Короче, вот ссылка на Бритву и его фанф, https://fitsboek.net/riadfits12801582. Поставьте, пожалуйста, плюсик в комментариях, если читаете его. Коль этого не делаете, можете начать, пока ждете глав от меня, душа. В камере пришлось провести чуть больше месяца. За это время она стала каким-то проходным двором. Ко мне зачастили многочисленные гости. Чаще всего весь наш разговор с ними сводился к тому, что кто-то меня поддержит, а в будущем уже этому кому-то окажу помощь я. Даже прекрати я быть наследником, то власти среди гримари в представлении приходящих демонов у меня оставалось бы много. Почти все столпы отметились подобным визитом, и всем им я отказывал. Не хотелось быть должником какого-либо столпа. Нет, если бы не оставалось каких-либо других вариантов, то я, возможно, согласился бы на сотрудничество, но по словам Ревел, демонический народ пока что был на моей стороне. К моему удивлению, подобный визит совершила и фракция старых владык. Их представитель, совершенно не скрывая своей принадлежности, сказал, что меня могут освободить хоть прямо сейчас, если я к ним присоединюсь. Только мне сразу же было понятно, что освободили бы они меня совершенно незаконным путем. Это меня не устраивало. И, насколько я помнил, они станут террористами, а от подобного уже не отмоешься. Также мои ощущения, внутренний детектор лжи, прямо кричали, что где-то меня сильно обманут. Был еще один визит от фракции старых владык. Молодая и привлекательная на вид демонесса с глубоким вырезом на груди, которым, вероятно, хотела заставить меня думать не тем местом, очень сильно удивилась, что даже перестала поддерживать образ кокетки, когда узнала, что фракция старых владык уже совершала ко мне визит и получила отказ. Мол, работает она напрасно, ее коллега уже был у меня, и вы не доложили об этом охране. Хлопнула она ладонями об стол, совсем забыв о своем образе, нависая и пиля мою персону взором бывалого контрразведчика. Они, да и не только, свободно проникли в эту тюрьму. Я хоть и немного безумен, но еще не полностью выжил из ума, поэтому прекрасно понимаю, что вся администрация и часть охраны тут подкуплена. Я не хотел, чтобы со мной или с кем-то из моих фигур произошел несчастный случай. ТЦ, демонесса, что, похоже, проверяла меня на лояльность нынешнему правительству, недовольно цокнула и быстро покинула нашу камеру. Со следующего дня всевозможные визиты прекратились. Администрация и охрана тюрьмы полностью сменилась. Мелькали, к слову, знакомые лица. Приближенные владык демонов. Жаль, что это отобразилось и на Ривил. Она тоже больше не могла меня навещать. Мы теперь могли общаться только с помощью писем. Причем они тщательно проверялись охраной тюрьмы, что не давало ей возможность проинформировать меня о чем-то стоящем. Демоны до сих пор предпочитали держать меня в информационном голоде. Я не понимал зачем, но они это делали, говоря, что подобное является стандартной процедурой. Возможно, будь я каким-то матерым политиком, это имело бы смысл. Но со мной, с разумным, который предпочитает вместо продуманной стратегии просто хорошенько ударить да как можно сильнее. Ну, не видел я в этом реальной пользы. Только на мое мнение демонам было все равно, особенно новой администрации. Но реальному ограничению визитов, а не мнимому, только на бумаге, я был рад. Представители столпов уже успели мне надоесть со своими предложениями, от которых невозможно отказаться. Подземный мир все это время лихорадило. Могу сказать, я организовал один из самых больших скандалов, что видели демоны за последние несколько десятков лет. Так или иначе о вторжении наследника Гримари на территорию вампиров, с последующей угрозой войны от последних, слышал практически каждый житель подземного мира. Но разбирательства не могли длиться вечно. Наконец им настал конец. Стоя перед крайне хмурыми демонами с наручниками на руках, я думал, что зря так просто согласился надеть последние на свои запястья. В них мне так просто не удастся сбежать из здания суда. Они не казались могущественным артефактом, что способен свести все силы демона на нет. Наручники больше напоминали какое-то необычное ювелирное украшение. Были тонкими, блестели и состояли из красивого плетения, на котором, если приглядеться, можно было заметить еще и декоративный рисунок. Короче говоря, очень тонкая работа, которая на первый взгляд должна была показать демонам, что я скован законом, фигурально, а не буквально. Но это оказалось не так, блокатор был очень мощным и нереально прочным. Как минимум своих физических сил мне не хватило, чтобы разорвать тонкое на вид плетение между сковывающими руки кольцами. Я совсем забыл, что в подземном мире есть свой светило демонической науки, который с легкостью превратит громоздкие кандалы, от которых так и хлестало бы магией подавления, в красивое украшение. В очередной раз думая, что Ривил, собирая слухи, где-то просчиталась, и пытаясь себе сломать руки, чтобы освободиться от наручников, я совсем прослушал, какой вердикт мне вынес лорд Агарис, выступавший судьей на сегодняшнем заседании. Нет, я не только его прослушал, но даже когда демоны, находящиеся в зале суда, начали обсуждать новость, банально не поверил ему. Думал, что Агарис шутит надо мной, ведь меня полностью оправдали. В следующую секунду наручники спали с моих рук и со звоном столкнулись с трибуной, за которой я стоял. «Вы желаете что-то сказать, Ринджи Гримари?» С крайне хмурым и недовольным лицом спросил Агарис, заметив, что я приоткрыл рот. «Благодарю, ваша честь, за справедливый вердикт», произнес я и, кажется, в тот момент услышал скрежет зубов многих влиятельных демонов, в том числе и самого лорда Агарис. Демоны безусловно хотели меня наказать за то, что я чуть не угробил весь их многовековый труд, выстроенный кровью и потом новый порядок. Хотели, но не могли. Ривил все же просчиталась. Она сама не могла представить, каким уровнем поддержки населения я обладал. Меня это даже самого очень сильно удивило. Сделай со мной демоны хоть что-то, то недовольных было бы просто масса. О вампирах совсем забыли. Тут уже решался вопрос целостности демонического общества, возможность новой гражданской войны. Я сам не ожидал, что мое влияние на подземный мир столь велико. Казалось бы, что снялся всего в нескольких фильмах, одном дурацком шоу дотратил все заработанные деньги на благотворительность, но всего этого хватило, чтобы заиметь такой уровень общественной поддержки, который никому и не снился. Вампиров просто втихую заставили заткнуться, взять все свои претензии назад. Просто 3 из 4 владык демонов появились в вампирском городе, нахождение которого теперь не было тайной, и пришли поговорить, вовсю давя своей силой на собеседников. А еще была информационная война. Мой образ у демонического народа с каждым днем все больше и больше обелялся. Посмотрев пару роликов и репортажей о себе, я перед зеркалом пытался рассмотреть нимб над головой. Вампиров же наоборот делали жуткими тварями. Они, по мнению демонического телевидения, на завтрак ели младенцев, на обед у них были девственницы, а ужин состоял из души крови всех прочих. Мол, обычный чистокровный вампир пытал и убивал дампиров ради наслаждения практически каждый день. И вот примерно от такой участи, по мнению населения подземного мира, я и спас Валери. Просто добрая душа Ринджи Гримари не могла отказать своему слуге в помощи, когда тот попросил вытащить его подругу из лап ужасных вампиров. Такой мощной агитационной кампании не ожидал никто. Казалось, что буквально каждая СМИ подземного мира было куплено. Чуть позже мне удалось узнать, что постарались 3 разные силы. Сами Гримари, которые все же зла мне не желали, Люцифер, что хотел помочь своему глупому младшему брату, и фракция старых владык, желая банально макнуть в грязь текущее правительство. И всем им я был очень благодарен. Даже фракции старых владык.